С самого начала занятий литературой де Бувар мечтала о создании романа. Только такая форма подходила для выражения особого видения действительности, которое сформировалось у нее в результате занятий философией. Преобладание умозрительных конструкций в ее произведениях во многом объясняет и слабые, и сильные стороны дарования писательницы, а потому не случайно в ее первой книге, задуманной как собрание тонких психологических зарисовок, издатель увидел, к изумлению де Бувуар, не вполне убедительную картину нравов. Примечание. Сборник рассказов «Главенство духа», 1939 год. В переработанном виде был опубликован в 1979 году под названием «Когда главенствует дух». Конец примечания. Когда де Бувуар обсуждала неудачу книги с Сартром, тот посоветовал ей: «Смелее наделяйте своих героинь собственными чертами. Вы гораздо интереснее, чем все они вместе взятые». Писательница последовала этому совету при работе над романом «Гостья», за который ее впоследствии выдвинули на две литературные премии – Ренедо и Гонкуровскую, хотя ни одну не присудили. В 1938 году, когда над Европой клубились темные тучи фашизма, грозясь пролиться огненным дождем, а история уже без утайки примеривалась схватить за горло принцессу книжного мира, де Бувуар это мало волновало. Симону буквально заворожил крах ее заветной мечты о чете писателей, чьи произведения влияют на общество, в котором они живут, о чете интеллектуалов, идущих рядом по дороге жизни. Оказалось, что Сартр в любой момент может покинуть ее, определив ей место где-нибудь на обочине. Оказалось также, что есть ситуации, когда мы не властны над другим, какие бы усилия для этого ни прилагали. Осознание непрочности уз, связывавших ее с Сартром, повергло де Бувуар в ужас, и в ней навсегда поселился страх потерять самого близкого по духу человека. «Гостья» — свидетельство титанического труда, затраченного де Бувуар на то, чтобы оплакать свою разбитую мечту и заново склеить ее из обломков. Симоне это вполне удалось, но за это пришлось заплатить приятием хрупкости своей мечты и необходимостью до конца дней своих мириться со все новыми трещинами, покрывавшими ее тайное сокровище, и до последнего вздоха терпеливо скрывать их от посторонних глаз. Примечание. В 1982 году Натали Сарот заметила, что де Бувуар легко научилась терпеть молодых, недалеких женщин в окружении Сартра, однако полагала, что в его жизни должна быть только одна умная женщина, она сама. Конец примечания. С начала 1944 года она начала понемногу отдаляться от Сартра. Между ними больше не существовало никакой иной близости, кроме близости интеллектуальной, и он все чаще тяготился ее обществом. А она... Она упорно до последних дней жизни употребляла местоимение «мы», всякий раз, когда определяла свою позицию, подчеркивая тем самым неизменную солидарность с Сартром. «Мы всегда пытались помочь друг другу выпутаться из затруднительных положений, поскольку опасались, как бы взаимные претензии не привели нас к разрыву», настаивала она в своих воспоминаниях. В действительности, так вела себя только де Бувуар, а Сартр не слишком заботился о том, чтобы подобрать для своих поступков щадящее достоинство де Бувуар объяснения. Симона де Бувуар начала работать над «Гостьей» в октябре 1938 года, а закончила роман летом 1941. За это время произошли события огромной важности. Европа вступила в войну. Однако эти события не нашли отражения в книге, написанной для того, чтобы выразить прошлое, с которым де Бувуар только что покончила, как не нашли в ней отражения ни странная война, ни оккупация Франции. Зато в этом произведении присутствуют идеи, сформировавшиеся у нее еще до войны, хотя от многих из них в середине 1941 года она уже успела отказаться. Вот почему разговор об этой книге уместно отнести к периоду жизни писательницы, предшествовавшему началу войны. «Я с упоением воплощала в жизнь свои мечты шизофренички», — писала она, вспоминая эти годы. «Мир существовал как сцепление мириадов извилин, и распутывание их всегда было приключением, а совсем не как место приложения сил, способных мне противостоять». Ей понадобилось пережить войну и оккупацию, чтобы понемногу отказаться от квазисолипсизма и иллюзорной независимости, чтобы почувствовать свою связь с другими людьми и оборотную сторону этой связи – ответственность. То, что Сартр назвал прежде «моей шизофренией», распалось под ударами разоблачений, осуществленных реальностью. Я, наконец, признала, что моя жизнь была не историей, которую я сама себе рассказывала, а компромиссом между миром и мною. В пору создания романа де Бувуар умела многое. Ею был разработан критический метод исследования психологии героев, сформулированы теоретические предпосылки объяснения поступков людей. Она своим опытом дошла до разоблачения дурной веры. Она с полным основанием считала, что ей есть о чем поведать миру, и требовался лишь толчок, сильное переживание, некий импульс, чтобы начать писать. Примечание. «Дурная вера» – так зачастую переводят французское выражение, которое имеет в философии экзистенциализма и другие значения. «Сокрытие истины от самого себя», «неискренность», «непорядочность», «злонамеренность», «недобросовестность». Дурная вера – излюбленное понятие Сартра, включающее в себя языковую путаницу, ошибки памяти, всяческие увертки сознания, попытки компенсации и сублимации. Для сравнения заметим, что у Фрейда дурная вера есть пространство, отделяющее «я реальное» от «я воображаемого». При создании романа де Бувуар широко использовала и другие понятия экзистенциалистской философии, такие как видимость, другой, аутентичность, восприятие. Конец примечания. Ведь литература, по ее мнению, возникает тогда, когда в жизни что-то разлаживается. Главное условие, чтобы реальность перестала восприниматься как нечто само собой разумеющееся. Случилось так, что влюбленность Сартра в Ольгу Казакевич потрясла основы представлений де Бувуар о взаимоотношениях людей, хотя годы, которые предшествовали началу Второй мировой войны, были на редкость богаты событиями общечеловеческого значения. Де Бувуар занимали в первую очередь ее любовные неурядицы. В жизни каждого человека на первый план попеременно выходят то явление общественного порядка, то глубоко личное переживание. Тяжелая болезнь или несчастная любовь приобретают тогда первостепенную важность и способны, как это случилось с де Бувуар, безраздельно завладеть всеми мыслями человека, сведя до минимума интерес к мировым проблемам. Герои романа «Гостья», читая интеллектуалов, вступивших в пору зрелости. Пьер и Франсуаза имеют много общего с Сартром и Симоной. Исповедальность всей прозы писательницы обусловлена настоятельной потребностью в самоанализе. И если мое существование станет достоянием тысяч сердец, тогда, казалось мне, это существование, обновленное и преображенное, будет некоторым образом спасено, полагала де Бувуар. Итак, Пьер и Франсуаза сближаются с юной Ксавьер, прообразом которой стала Ольга Казакевич, бывшая ученица де Бувуар, дочь белой мигранта и француженки, и попадают под влияние этой девушки-подростка. В своих воспоминаниях писательница объяснит культом молодости и трудностями перехода к зрелости историю с Ольгой Казакевич, использованную в романе «Гостья». Историю странной зависимости двух взрослых людей от капризов юной и своенравной девицы. Пьер все сильнее тянулся к Ксавьер, заметно отдалялся от Франсуазы. В романе переданы тончайшие оттенки состояния, которое переживает женщина, теряя любовь. Испытанная героиней романа ревность – это еще и метафизическая тоска из-за невозможности аутентичной коммуникации. Общение неизбежно скрывает желание утвердить собственную свободу, осуществление которой возможно только за счет свободы другого. Именно священная для экзистенциалистов вера в необходимость отстаивать автономию своего сознания от посягательств на нее другого, а вовсе не банальная женская ревность, заставит главную героиню в финале романа убить соперницу. В реальной жизни, утверждала де Бувуар, знакомство с Ольгой Казакевич натолкнуло ее и Сартра на дерзкую мысль. Создать трио. Союз трех любящих, двух женщин и одного мужчины. Но весь этот глубоко продуманный план при воплощении в жизнь рухнул под действием незыблемых законов психологии. Оказалось, что ревность невозможно устранить волевым решением. Примечание. Нет никаких сомнений в том, что идея создания трио целиком и полностью принадлежит Сартру. С 20-летнего возраста он любил бравировать тем, что абсолютно лишен чувства ревности. Конец примечания. И в этом смысле написание «Гостьи», по словам де Бувуар, было для нее своеобразным катарсисом. Очищение от подавленной, но непобежденной враждебности по отношению к Ольге. Определяющая черта женского характера, настойчиво культивируемая воспитанием, пассивность, в принципе исключающая стремление заставить мир считаться с нашими взглядами и волей. Эта заданная от рождения ситуация помешала бы осуществиться и призванию де Бувуар, но она преодолела ее так, как это делают люди исключительные, обратила себе на пользу. Женская судьба, женские горести и тайные муки стали источником ее вдохновения и главной темой творчества. По замечанию французской исследовательницы Натальи Иник, «Гостья» выглядит как попытка наметить переход от классической фигуры женщины, покорной жертвы, находящейся под угрозой разрыва с любимым, к современной фигуре независимой женщины, приемлющей такую же свободу в любовных отношениях, какую нередко позволяет себе женатый мужчина. Но это лишь иллюзия перспективы. За этой версией просматриваются тупики, нежизнеспособные ситуации и уловки самообмана. В результате свободная женщина готова защищать свое место рядом с любимым, не останавливаясь даже перед убийством соперницы. Сартр и де Бувуар тяжело восприняли позорное поражение Франции в войне, и, несмотря на трудности, связанные с оккупацией, не оставили писательской деятельности. Однажды, в начале 1943 года, писатель и публицист Жан Тренье в присутствии де Бувуар обсуждал с Сартром проект публикации сборника статей, в которых отразились бы идеологические тенденции времени. «А вы, мадам, вы экзистенциалистка?» – спросил он у нее. Поначалу де Бувуар не уловила смысла этого слова. Только что пущенного в обращении основоположником католического экзистенциализма Габриэлем Марселем. Когда Гренье растолковал де Бувуар смысл поразившего ее определения, она согласилась написать эссе для его сборника и тем самым внести свою лепту в попытки мыслителей разного толка исследовать становление человеческого мира в его зависимости от деятельности экзистенциального субъекта. Де Бувуар увлекла идея разработки морали свободы в духе экзистенциализма. К тому же захотелось более отчетливо обозначить отличие собственной философской позиции от позиции Сартра. И если Сартр полагал, что только ситуации бывают разными, а свобода у всех одна, то, по мнению де Бувуар, и свобода свободе рознь. 3 месяца потратила она на написание «Пира» и «Циниаса» 1944 год, Сюжет эссе заимствован у Плутарха. Пьер перечисляет страны, которые мечтает покорить, а Циниас предлагает ему отказаться от бессмысленных завоеваний. Что предпочтительнее, деяние или созерцание? Де Бувуар приходит к заключению, что всякое действие чревато риском и угрозой поражения. Долг человека перед собой в том, чтобы соглашаться на риск, но отвергать даже мысль о грядущем поражении. Когда в начале 1943 года во Франции усилилось интеллектуальное сопротивление, Сартр и де Бувуар, верные своим философским взглядам, приняли решение жить так, как если бы были уверены в том, что ситуация скоро изменится к лучшему, и цензура не помешает их произведениям найти своего читателя. Вот почему в самые трудные годы войны де Бувуар начала писать роман о сопротивлении «Кровь других». Он проникнут атмосферой разочарования в обещаниях счастья и прогресса, щедро раздариваемых буржуазной цивилизацией. Это 1945 год. В нем де Бувуар рассмотрела проблемы ответственности человека за все, что делает он сам, и за поступки, на которые толкает других. Когда в 1948 году «Кровь других» опубликовали в США, роман восприняли там как учебник экзистенциализма, и не без оснований. Морис Бланшо отнес это произведение к романам идей, и де Бувуар была вынуждена признать справедливость его критики. Слишком сильным оказалось ее желание немедленно, в назидание всем, облечь опыт войны в слова, признавала она. Это желание заставило писательницу забыть о том, что идейное произведение не только ничего не показывает, но и доказывает одни банальности. Идейный роман, полагает она, навязывает одну истину, которая затеняет все остальные и замалчивает бесконечный круг спорных вопросов. Пьеса «Бесполезные рты», созданная де Бувуар под непосредственным впечатлением оккупации, вобрала в себя ее мысли о смерти и цене человеческой жизни. Премьера состоялась 29 октября 1945 года в театре «Каррефур», и спектакль выдержал 50 представлений. Сюжет она заимствовала из итальянских хроник, но перенесла действие во Фландрию. Тиран осадил город, и чтобы избежать голода, жители склоняются к тому, чтобы изгнать женщин, стариков и детей, короче, все бесполезные рты. В пьесе поднимается вопрос, можно ли пожертвовать конкретными людьми ради интересов всего общества. Поначалу усматривают выход в том, чтобы принести эту жертву, которую многие считают необходимой. А потом они понимают, что не могут пожертвовать половиной населения, и принимают решение выйти всем миром на битву, чтобы победить врага или умереть вместе, поясняла де Бувуар сюжет пьесы в письме к матери. Критики подметили, что «Бесполезные рты» не столько пьеса, сколько драматизированная по форме изложения позиций в вопросе о моральном выборе. «Средство неотделимо от цели», утверждает де Бувуар, вступая в противоречие с нею, они ее извращают. В первые послевоенные годы долгие отлучки Сартра, которые многие месяцы проводил в США, вынудили де Бувуар самостоятельно отстаивать в созданном ими журнале «Тан Модерн» общие политические позиции. Это время, которое позднее было названо «эрой разрывов», требовало особой четкости формулировок и строгости в обосновании любого решения. Де Бувуар по-прежнему оставалась излюбленным цензором Сартра и с карандашом в руках прочитывала все его труды. Тогда по разным причинам ей нередко приходилось писать статьи, которые затем появлялись в «Тан Модерн» за подписью Сартра. Тогда же ею были написаны и несколько собственных эссе. В определенном смысле де Бувуар оценивала их как прелюдию к самому главному из того, что она написала о себе, к мемуарам и мандаринам. Работа «Литература и метафизика», опубликованная в «Тан Модерн» 1 апреля 1946 года, единственный ее труд в области литературной критики. По убеждению де Бувуар, только философия экзистенциализма предлагает систему, в рамках которой писатель может свободно выражать свой неповторимый жизненный опыт. Романист пишет для того, чтобы понять себя, ибо процесс создания вымысла выявляет скрытые черты личности автора. И сама она всегда искала ответы на встающие перед нею вопросы и бралась за создание художественных произведений только тогда, когда не находила их в книгах. «Литература и метафизика» послужила толчком для написания еще двух эссе, объединенных в книгу под названием «За мораль двусмысленности», где рассматривается проблема свободы личности и невозможности достижения такой свободы в условиях, когда другие люди ее лишены. Реальность в представлении де Бувуар выходит за пределы всего, что можно сказать о ней. Нужно противостоять ей в ее двусмысленности и непрозрачности, а не сводить ее к смыслам, которые позволяют выразить себя словами. По мнению Жоржа Урдена, де Бувуар в этой книге выдвигала на первый план противоречивость и двойственность человеческого удела. В системе ее взглядов человек является субъектом, наделенным сознанием, среди объектов и вещей, которые его окружают. При этом материализм отрицает сознание, идеализм отрицает вещи, а экзистенциализм отнюдь не выступает философией абсурда. Это философия выбора. В конце жизни де Бувуар признавалась, что только этот опус вызывал в ней недовольство собой. Если профессиональная деятельность Симоны де Бувуар складывалась в послевоенные годы вполне успешно, то личная жизнь причиняла одни огорчения. Сартр пылко влюбился в американскую актрису Долорес Ванетти и отказывался участвовать в когда-то придуманной ими игре. Де Бувуар, упорно поддерживая миф о счастливой чете интеллектуалов, была вынуждена играть за двоих, изображая под критическими взглядами публики почти семейную жизнь в паре с актером, который то и дело пропускал свой выход и забывал необходимые реплики. Благодаря ее усилиям за 13 лет, с 1947 по 1960 год, миф о чете писателей получил таки всеобщее признание. В начале 60-х годов этот миф приобретает для нее первостепенное значение, и два последних тома воспоминаний писательницы свидетельствуют о ее горячем стремлении его поддержать и упрочить. Но все это произошло позднее, а тогда, в 1946 году, не имея других способов справиться с отчаянием, которое внушало ей положение брошенной женщины, де Бувуар преображала свою боль в чеканные строки, следуя правилам экзистенциализма. Мрачные мысли роились в голове, и писательница изливала их на бумагу. Так родился ее единственный фантастический роман «Все люди смертны», 1946 год. «Мы умрем», — сказала женщина, — «чью мудрость восхваляет Священное Писание во второй книге царств». Фоска, герцог одного из итальянских городов начала XIV века, презрел божественный порядок и, желая возвыситься над человеческим уделом, выпил эликсир бессмертия. Однако вскоре выяснилось, что без перспективы смерти ему нечего желать и ни на что надеяться. Ни одно из человеческих чувств, в том числе и любовь, не способно выдержать испытание вечностью. Такой вывод не утешил де Бувуар, но работа над книгой помогла пережить черные дни. Если литература желает преодолеть отчуждение там, где оно кажется особенно несокрушимым, она должна говорить о тоске, об одиночестве, о смерти, потому что таковы в действительности ситуации, которые самым неотвратимым образом кладут предел нашей самобытности, полагал Сартр, и де Бувуар была с ним полностью согласна. Главной героиней романа, чью жизнь разрушила встреча с бессмертным Фоской, стала актриса Режина, женщина, стремящаяся доминировать над себе подобными и не терпящая никаких ограничений. Примечание. Злые языки подмечали ее сходство с де Бувуар, которая, желая блистать в одиночестве, не терпела в своем близком окружении интеллектуалок, особенно писательниц, в которых, как настаивала в частности, очень не любившая ее Натали Сарот, она видела соперниц. Конец примечания. Невольно возникает вопрос, почему даже тогда, когда любовь между ней и Сартром умерла и была похоронена, они не расстались? Ответ может быть только один. Де Бувуар была Сартру идеальным товарищем в том, что было для него дороже всего в интеллектуальной жизни. Мышление диалогично, и без умного собеседника наши идеи с трудом проклевываются из тьмы небытия. Сартру и де Бувуар повезло. Они нашли и поддержали друг друга. Кто возьмет на себя труд определить, кому из них повезло больше? Хотя критики встретили это фантастическое произведение «Де Бувуар» холодно, ей оно нравилось куда больше, чем, например, тепло принятый роман «Кровь других». В 1982 году она признавалась, что «Гостья» и «Все люди смертные» затрагивали ее непосредственно, тогда как «Кровь других» и «Бесполезные рты» — это соединение вымысла с философией. В 1947 году в Голливуде рассматривался проект экранизации романа, но до съемок дело так и не дошло. Однако созданный писательницей образ бессмертного и полвека спустя не утратил привлекательности. В 1994 году роман «Все люди смертные» все-таки был экранизирован. В начале 1947 года де Бувуар 4 месяца провела в США с курсом лекций по современной французской литературе. Для нее, как и для всей французской, да и европейской интеллигенции, важно было заново определить позицию по отношению к американцам и американской цивилизации. К тому же писательницу увлекла задача исследования культурного пространства, разделяющего Францию и США. Впечатления от поездки она использовала для создания эссе «Америка день за днем». Еще до посещения Соединенных Штатов ее, как и Сартра, не устраивали конформизм американцев, их шкала ценностей, их мифы и фальшивый оптимизм вкупе со склонностью закрывать глаза на трагические стороны бытия. Поездка помогла ей оценить с позиции европейца роль американской интеллигенции в политике. В романе «Мандарины» де Бувуар высказала свое мнение об этом устами Анны. «Интеллектуалы, — заметила та, — могут жить здесь в безопасности, потому что сознают свое бессилие. Американцы, по ее наблюдениям, снисходили до Европы с высокомерной небрежностью, и спорить с ними оказалось столь же бессмысленным, как спорить с параноиком. В годы, когда Сартр и де Бувар много сил и времени отдавали созданному ими журналу «Тан Модерн», политика стала для них семейным делом. Когда утром они разворачивали основанную участниками сопротивления газету «Комбо», у них было такое чувство, будто они распечатывают собственную корреспонденцию. Это ощущение вторжения политики в частную жизнь хорошо выразил Альбер Камю, высказывание которого де Бувар приводит в своих воспоминаниях. «Политика неотделима более от индивидов. Она являет собой прямое обращение человека к другим людям». Но ведь как раз обращение к людям и составляет главный смысл писательского труда, и отсюда следует, что в подобной ситуации именно писателю должна быть отведена одна из ведущих ролей. Новая эпоха с надеждой взирала на творческую интеллигенцию. Интеллигенция поверила, что так будет всегда, она ошиблась. Уже в период между 1947 и 60 годами у Сартра и де Бувуар наметилось довольно значительное расхождение в жизненных позициях. В то время как Сартр мало-помалу отходил от литературы, и его бойкое перо нацеливалось на объяснение собственной политической позиции в свете философии экзистенциализма, интересы де Бувуар все более смещались в сторону ее внутреннего мира. Однажды в юности Сартр заявил Симоне де Бувуар: «Я хочу быть Спинозой и Стендалем». Но тогда он еще и помыслить не мог о том, чтобы писать книги по философии. В его намерение входило выражать философию, которую он исповедовал в романах. Что же касается Симоны де Бувуар, то духовный мир всегда привлекал ее сильнее, чем внешний. А потому она сразу и навсегда сделала выбор в пользу литературы в самом высоком смысле этого слова. Когда Сартр безоглядно увлекся политической борьбой, де Бувуар не последовала за ним по этому тернистому пути, и на то имелись по меньшей мере две причины. Во-первых, жизнь научила ее тому, что никто не станет с должной серьезностью воспринимать политические выступления женщины, и это была весьма разумная позиция. За последние полвека положение женщин изменилось заметнее, чем за предшествующее тысячелетие. И как же обстоят дела теперь? В большинстве стран политика по-прежнему остается областью, закрытой для женщин. Напрашивается банальный вывод – политика – это все еще мужское занятие, констатирует французский философ и социолог Жиль Липовецкий. Писатель сам по себе никогда не выполняет работу политика. Однако, когда я создавала эссе «Правая мысль» и «Долгий путь», то делала это для того, чтобы рассеять некоторые заблуждения и выразить определенные политические идеи. Писала позднее Симона де Бувуар.